Глава 3. Тамсин. Нагруженная багажом, я стою перед многоквартирным домом, испещренным граффити, и жду агента по недвижимости, которая должна принести ключ. Ощущаю, как накатывает легкая тошнота, но игнорирую ее. Да, несколько дней назад я в спешке сняла квартиру через интернет. Да, она была первой, которую я нашла. И да, оглядываясь назад, можно сказать, это немного безрассудно. Но разве не все настоящие приключения начинаются с легкого безумия? Я приехала на 15 минут раньше и решаю позвонить родителям. Наверняка они уже обнаружили мое письмо. Когда раздается длинный гудок, я начинаю нервничать, представляю маму и папу. В ужасе от собственной дочери, в шоке от того, что она сбежала. Гудки продолжаются, и я уже собираюсь сбросить вызов, когда слышу, что кто-то берет трубку. «Алло, это Тамсин», — говорю я. «Хотела сказать, что я хорошо добралась». На линии воцаряется тишина. «Ладно, вероятно, этого следовало ожидать. План взять и исчезнуть неожиданно кажется мне глупым. С другой стороны, родители дали мне понять, что сделают все, чтобы удержать меня в Роздейле». «То, что ты так с нами обошлась», — вдруг шепчет мама, — «это непростительно». «Прости, мам», — отвечаю я. «Я должна была так поступить. Ради себя. Вы не оставили мне выбора. Ты ведь сама знаешь, что вы бы меня не отпустили». «Разумеется, нет!» Она повышает голос, что, судя по всему, привлекает внимание моего отца. Слышно, как он кричит. «Ты же с ней сейчас разговариваешь? Немедленно клади трубку, Франсин! Клади трубку, я сказал!» «Мне пора», — произносит мама и отключается. Я с трудом сглатываю. Понятно, что я обидела родителей, и мне самой было нелегко это сделать. Но мама только что подтвердила, что они бы меня не отпустили. У меня не оставалось выбора. Я стараюсь широко улыбаться, когда прощаюсь с агентом и, наконец, закрываю за ней дверь своей квартиры. Впрочем, квартира — это, наверное, громко сказано. Но да, это мое жилье. Закрыв глаза, глубоко вдыхаю. Затем разворачиваюсь и прохожу из крошечной прихожей мимо ванной в свою комнату. Подходящий момент для фото. «Мой новый дом. Щелк!» — произношу я, делая мысленный снимок того, что меня окружает. «Мне здесь нравится. Нравятся обои в стиле 50-х и наполовину оборванные. Нравится влажное пятно в углу над потертым бархатным креслом. Оно напоминает мне акварель, и это хорошо, потому что я не желаю знать о его истинном происхождении. Мне нравится вид из полуслепых окон. Одно выходит на дорогу по обеим сторонам, которой припаркованы машины. Через дорогу расположено кафе, которое я заметила еще когда ждала на улице. Из второго окна открывается вид на стену расположенного метров двух от моего дома офисного комплекса, где определенно должны сбываться мечты. Стартапы и креативная работа. Чем бы я занималась, будь у меня личный офис? Начинаю мечтать. Открыла бы литературное агентство. Или литературный журнал. Или... Я падаю на кровать. Ауч! А вот матрас — это уже чересчур. В спину впивается пружина, и я решаю, что моей первой покупкой должен стать матрас. Мысленно составляю список. Помимо матраса мне понадобится книжный стеллаж, занавеска для душа, второй стул. Наверняка скоро вспомню что-то еще, но сейчас я так довольна, что не хочу задумываться о том, чего еще не хватает. «Живи полной жизнью», — говорю я себе. Я справилась. Действительно уехала. Из Мэна в Калифорнию. Осмелилась. И сделала это с легкостью. Чувствую себя такой свободной, словно парю. Если бы еще не назойливая вибрация смартфона, которая оповещает об уже, наверное, сотом сообщении за неделю. «Где ты? Ответь мне. Позволь мне все объяснить. Дай мне еще один шанс». Я собираюсь их игнорировать. Не хочу портить момент. Свободная от мужчин зона. Вот чем станет эта квартира. После еще одного тщательного осмотра нового жилища начинаю распаковывать вещи. Одежду развешиваю на стойке на колесиках. Остальное раскладываю по ящикам в маленьком комоде, который стоит под окном. Винни-Пуха кладу на тумбочку. Кажется, будто эта книга всегда хранилась здесь. Туалетные принадлежности отношу в ванную. Бросив взгляд в зеркало, отмечаю, что тоже выгляжу так, будто мне тут самое место. Наконец, ставлю две фотографии в рамках. На одной запечатлены мы с дедушкой. Большим пальцем поглаживаю снимок. Я бесконечно благодарна этому фантастическому человеку за все, что он для меня сделал. С ним я научилась быть самой собой. Пусть в основном мне приходилось скрывать эту саму себя. Тем, что я сейчас здесь, в Перле, я в основном обязана ему. Через некоторое время после его смерти мне позвонил некий мистер Портер из Портер Бэк и Силсфилд юридической фирмы в Росдейле. Он сообщил, что дедушка завещал мне 60 тысяч долларов. Я чуть не упала со стула. И тогда же приняла решение. Решение — начать по-настоящему жить и выбраться из пуританского ада Росдейла и родительского дома, где никогда не чувствовала себя свободной. На втором фото мы с Сэмом в детстве. Этот кадр сделан вскоре после того, как его семья переехала в дом по соседству. Видно, что 6-летняя я боготворю его, в то время как Сэм явно не в восторге от такого внимания. Обожаю этот снимок. Дружба, в которую переросла моя детская влюбленность, продержалась так долго, несмотря на разницу в возрасте. А теперь мы снова в одном городе. При мысли о Сэме у меня на лице расцветает улыбка. А ведь он до сих пор не в курсе, что я провернула тайную ночную операцию, собрала вещи и уехала в Перли. Из-за эмоциональной взвинченности и всей этой суеты дома у меня не было возможности позвонить, учитывая разницу во времени. Взяв мобильный, набираю его номер. Сэм отвечает после второго гудка. «Тамсин!» С преувеличенным энтузиазмом приветствует меня друг. «Сэм!» — копирую его восторг я. «Вот это сюрприз! Что нового?» «Да что нового?» Удивительно банальный вопрос, если сравнивать с ответом, который он вот-вот услышит. «Я в Перле», — с улыбкой объявляю я. «Как быстро бьется сердце, надеюсь, он обрадуется». «Что? Почему ты не сказала, что приедешь в гости? Меня не будет в городе до воскресенья». «Не в гости, я переехала учиться», — уточняю я. «Что, прости?» — у него вырывается смешок. «И когда ты решила это сделать?» «Расскажу, когда увидимся. Это длинная история. Помнишь, как пару месяцев назад мы с тобой в шутку переделали мое заявление, чтобы отправить его в университет Перли?» «Конечно помню», — говорит Сэм. «В тот вечер твой отец прервал наш разговор в скайпе, потому что за ужином ты неуважительно пошутила о республиканцах». «Именно. Ты сказал, что будешь брать меня на студенческие вечеринки и водить по кафе и барам. Знаю, тогда мы просто шутили, но если предложение еще в силе, я бы хотела его принять». «Естественно, в силе!» В его голосе все еще звучит нотка недоверия. Но не досады. Кажется, он ухмыляется. «Ты реально сумасшедшая, Тамсин. Всю неделю я буду в летней школе, но можем встретиться в воскресенье вечером. Забронировать нам столик в моем любимом итальянском ресторане?» «Я с удовольствием». «Отлично, значит, идем на свидание». «Не идем мы ни на какое свидание. Сэм ходит на свидание со многими студентками». «Но уж точно не со мной». «Невероятно. Я буду учиться в том же университете, где получает степень Сэм. Да, придется посещать несколько общих лекций, прежде чем полностью сосредоточиться на литературе. Но я и их жду с нетерпением. Школы мне никогда не хватало. Я всегда тянулась к новым знаниям в других областях, за исключением тригонометрии. Мне хотелось понять, как устроен мир, а не собирать поверхностные сведения о нем. Теперь я получу такую возможность в университете Перли. Жду не дождусь, когда наконец начнется осенний триместр. Так и вижу, как читаю книги в кресле, занимаюсь в библиотеке или в кафе, как настоящая студентка. Одна мысль об этом пробуждает во мне жажду открытий. Возможно, кафе напротив окажется подходящим местом для работы и чтения. И я решаю заглянуть туда и попробовать кофе. У меня в кармане шуршит несколько мелких купюр. Уверена, кто-то бы раскритиковал меня за неаккуратное обращение с деньгами. Существуют ведь кошельки, но эти люди — узники прошлого. А мне кажется, очень удобно, когда не надо даже искать этот кошелек. Из-за дверей, мимо которых прохожу, спускаясь по лестнице, доносится шум. В квартире, которая находится под моей, работает телевизор. Еще этажом ниже женщина громко разговаривает по телефону. Где-то, судя по всему, идет жаркий спор. Пускай мне и не верится, что этот район опасен, по крайней мере, агент по недвижимости уверяла, что со мной тут все будет в порядке, низкая арендная плата, очевидно, привлекает не только студентов вроде меня. Солнце нещадно поджаривает асфальт. В отличие от Мэна, в Калифорнии в начале сентября еще летняя жара. Кафе у Мала на противоположной стороне улицы выглядит очень уютным. Сквозь панорамное окно слева от двери мне виден зал. Внутри стоят разноцветные деревянные столики и стулья. Я перехожу улицу, а когда открываю дверь, раздается звон колокольчика, оповещающего о новом посетителе. Переступив порог, вдыхаю пьянящий аромат свежесваренного кофе. На стенах развешаны картины местных художников, которые можно купить. Яркое сочетание абстрактного искусства и ландшафтной живописи. Да, хорошее место. На кофейном столике я замечаю высокие вазочки с печеньем и старомодный кассовый аппарат. Бариста медленно оборачивается и бросает на меня странный взгляд. Выражение его лица представляет смесь растерянности и паники. Что происходит? «Привет!» Здороваюсь, но он лишь коротко кивает. «Я только сюда переехала, признаюсь я, чтобы разрядить обстановку. Ищу новое любимое кафе». Он смотрит на меня, словно понятия не имеет, чего я от него хочу. В калифорнийских кофейнях другая культура общения. Здесь не принято завязывать непринужденную беседу. «Что ж», — тяну я, изучая меловую доску над блестящей серебристой кофемашиной. Там представлены самые разные кофейные напитки. Думаю, я возьму... Слегка теряюсь от обилия вариантов фрапучино и латте. Думаю, возьму просто черный кофе. Я широко улыбаюсь бариста, но лицо парня остается непроницаемым. Он пристально смотрит на меня льдисто-голубыми глазами. Бормочет он и прочищает горло. «На самом деле я еще здесь не работаю». Он опускает глаза. «О, вот как, извини. Получается, мы оба тут новенькие», — говорю я и смеюсь. «Я там Син». Странное имя, знаю. Начинаю чувствовать себя глупо. Этот тип меня немного пугает, хотя он довольно симпатичный. Я, конечно, зареклась связываться с парнями, но сложно устоять против его притягивающей взгляд красоты. Может, сделать еще одну попытку? Я откашливаюсь. «Могу подождать, нет проблем». Говорю, чтобы сгладить неловкость ситуации. Странный парень вообще не реагирует. Даже если он новенький, это не повод вести себя так грубо. Он либо тупица, либо очень невоспитанный. «Мой шеф сейчас придет и приготовит вам кофе». В конце концов, снисходит он до ответа. В этот момент отодвигается занавеска, и из соседнего помещения выходит милая девушка и пожилой мужчина. «А, добрый день!» – здоровается мужчина. «Я могу вам чем-то помочь?» «Да, я бы хотела черный кофе». Поверить не могу, что все-таки получу напиток. Пока жду, незаметно наблюдая за блондинкой и мистером Грубияном. Она говорит ему что-то странное. Мне мало удается разобрать, потому что девушка старается понизить голос, но тем не менее я улавливаю обрывки фраз. «Не так плохо для первого дня. Станет легче. Я рядом». Хотелось бы знать, о чем речь, но не собираюсь подслушивать. Поэтому беру стаканчик с кофе, расплачиваюсь и направляюсь к двери. К сожалению, эти двое преграждают мне путь, и, пробормотав извинения, я протискиваюсь между ними. При этом задеваю рукой парня, и тот отшатывается от меня, как от прокаженной. Ничего подобного со мной никогда не случалось. На улице оглядываюсь и едва заметно качаю головой. Может, поблизости найдется другая кофейня, где я смогу воплотить мечту стать студенткой, которая изучает литературу и пьет кофе? На следующий день приходят коробки с книгами. Как же я рада, что не испугалась высокой цены за экспресс-доставку. В непривычной обстановке так приятно окружить себя знакомыми вещами. Когда открываю коробки, комнату наполняет аромат дедушкиной библиотеки, который напоминает об уюте и счастливых моментах, пожелтевших страницах и книжной пыли. Вспоминается квартира дедушки. Вот бы он увидел, как у меня тут здорово. В конце концов, последние 19 лет он был для меня союзником, родственной душой, единственным, с кем чувствовала, что меня понимают и обо мне заботятся. Это он научил меня в 5 лет читать. Он показал, что в книгах можно найти свободу, по которой я тосковала, сидя на защитных чехлах дивана в нашей гостиной в пуританском Роздейле. Нет ничего удивительного, что родители запрещали мне навещать дедушку. Но какой бы послушной я ни была, это правило нарушало снова и снова. Никакое наказание не удержало бы меня на расстоянии от деревянных стеллажей из темного дерева, забитых прекрасными изданиями классики. Почти каждый день я проводила, сидя в библиотеке дедушки в удобном кожаном кресле для чтения, с головой погрузившись в другие миры. Дедушкина квартира стала для меня единственным местом в Роздейле, где я чувствовала, что могу быть собой. Здесь мне не нужно было держать спину прямо, а руки опущенными по швам. Стряхнув давящее ощущение, которое накатывает при мысли о родительском доме, возвращаюсь к коробкам. На улице перед кафе я нашла старые ящики из-под фруктов и решила использовать их как книжные полки. Достаю из коробок одну книгу за другой, будто сокровище, и расставляю на ящиках. Теперь-то ты правда можно жить. По-моему, книги создают уют и привносят жизнь в любую комнату. И дело не только в красочных корешках. Благодаря им можно многое узнать о человеке. Я как-то встречалась с парнем, в комнате у которого было всего 4 книги. И все о правильном питании и фитнесе. Мне быстро стало ясно, что у нас ничего не получится. С другим парнем получилось иначе. У него было много интересов, планов, целей. И как можно так обмануться в человеке? Но неважно. Сейчас речь не о нем, а обо мне. Словно по волшебству, при воспоминании о нем у меня вибрирует телефон. Ты не можешь вечно меня игнорировать. О, еще как могу. Пластинки кладу около самодельного стеллажа. Отец насмехался над моей коллекцией. Звук недостаточно хорош, винил слишком чувствителен. Но я люблю это скрипучее звучание и ощущение, что музыка — нечто хрупкое и драгоценное. The Velvet Underground, The Smiths, Nico, Talking Heads, The Clash. Я поглаживаю обложку каждой пластинки. Теперь мне нужен проигрыватель. Тот, который у меня был, остался дома, потому что не пережил бы такое путешествие. Я составляю список того, что необходимо успеть сделать до начала учебы. В этот список вношу. Подтвердить зачисление в университет, онлайн-регистрация на университетские курсы, купить матрас, найти проигрыватель, успокоить маму с папой, изучить окрестности и, надеюсь, найти другое кафе. Итак, у меня есть план, но все же останется достаточно времени, чтобы встретиться с Сэмом, почитать, познакомиться с кампусом и насладиться последними свободными деньками. Разве жизнь не прекрасна?